Глава 10. «Смотрите», — указала Рика. «Кровь. И еще больше впереди». «Ее довольно много», — сказала Кассия, наклонившись, чтобы лучше рассмотреть. «Определенно преследовать его становится легче. А еще кровопотеря должна его замедлить». Ричард немного поразмыслил и повернулся к Шейле. «Ты можешь создавать вещи. Можешь наколдовать кровь?» Шейла слегка нахмурилась, обдумывая вопрос. «Я никогда об этом не думала. Но теперь, когда вы спросили, я могу себе это представить. Как минимум, я смогла бы неплохо сымитировать кровь». «Иди вперед и попытайся». Ричард указал на цепочку капель крови на каменном полу. «Попробуй создать что-то похожее на этот кровавый след». Шейла подняла руки, шевеля пальцами и закрыв глаза. На полу появилась влажная полоса крови, очень похожая на ту, что нашла Рика. «Похоже?» – спросила она, открыв глаза. «Да, отлично». «Наверняка вы полагаете, что этот кровавый след – уловка?» – поинтересовалась Шейла. Ричард положил руку на бедро, пытаясь представить себя на месте Мичика и догадаться, что тот предпринял. «Мы не можем отрицать такую возможность. Он ранен и не хочет сражаться сейчас. Он наверняка захочет отвлечь нас, чтобы у него было время заняться ранами. Лучший ход – отправить нас в ловушку, а их тут полно». «Как спиральный тупик?» Ричард кивнул колдунье. «Откуда вы знали, что сможете обрушить потолок?» – спросила Шейла, возвращаясь к волновавшей ее теме. «Увидел, когда изучал планы. Судя по чертежам, эта ловушка была построена изначально. Потолок сконструирован так, чтобы мог обрушиться, раздавив людей или заперев их в тупике. Просто нужно знать, как заставить ловушку сработать. Когда я разглядывал планы, то заметил спусковой крючок. Это нетрудно, если знать слабое место». Шейла обличительно выгнула бровь. «А еще на этих планах вы увидели прячущихся гли?» «Разумеется, нет», – сказал Ричард, отмахнувшись. «Я увидел это в пророчестве, когда находился в подземном мире». «Ага, снова пророчество». Она сделала знак, чтобы он продолжал. «Что еще вы видели?» «Я видел пророчество, которое говорит, куда пойдет Мичик. Поэтому велел Вики идти сюда и ждать, чтобы она могла ударить его ножом, как и обещало пророчество». «Тогда почему он не погиб здесь и сейчас?» – спросила Кэлен. «Если это было в пророчестве, то почему все не закончилось здесь, как оно обещало?» Ричард удрученно вздохнул. «Потому что это пророчество с развилкой. Я видел, что Мичик придет сюда, Вика ударит его ножом. А потом мы либо убьем его, либо, если события будут развиваться по менее вероятному пути и приведут к другой развилке, он сбежит. К сожалению, мы находимся в спутанности, которая оказывает влияние и способна искажать события пророчества. Все пошло не как надо, и события в пророчестве привели к другой развилке, которая была менее явной и заканчивалась без решения. Развилки пророчества довольно часто не разрешаются в том пророчестве, где была первая вилка. Если имеет место вторичное разветвление, то нужно найти другое пророчество, которое начинается сразу после этой развилки. Это не редкая проблема для пророчеств». «Значит, мы на той ветви, где он сбежал. Куда он направится?» Кэлен посмотрела в коридор, словно могла разглядеть ведьмака. «Когда и где мы сможем его поймать? Можешь хотя бы это сказать?» Ричард вытер рот рукой. «Пророчество оканчивается либо смертью, либо побегом в другую развилку, но о дальнейшем не говорится. Мне нужно было бы отыскать следующее по хронологии пророчества, чтобы восстановить последовательность событий и понять, куда он направится в этой ветке. Но я не сделал этого. Когда пророчество начинает разветвляться, количество возможных исходов растет в геометрической прогрессии». Кэлен мрачно посмотрела на него. «Если думаешь о возвращении в мир мертвых, чтобы заглянуть в это пророчество, то забудь. Двое детей нуждаются в отце». Ричард успокоил ее улыбкой. «Даю слово волшебника, что у меня нет желания или намерения возвращаться в подземный мир за пророчеством. Кэлен наклонилась к нему и быстро чмокнула в щеку. «Хороший мальчик». «Что будем делать дальше?» – спросила Шейла. «Пойдем по кровавому следу или будем считать его уловкой?» Ричард упер кулак в бедро и задумчиво уставился на коридор. Наконец он повернулся к ней. «Натрави ос еще разок. Посмотрим, куда они полетят». Шейла посмотрела в темноту. «Я могу это сделать, но мы не сможем долго следовать за ними. Они быстро летают». «Попробуем идти за ними достаточно долго, чтобы понять, летят ли они по следу крови или свернут». «Как осы будут его преследовать, если ты не знаешь, куда он пошел?» – спросила Бердина. Шейла расплылась в хитрой улыбке. «У ос потрясающее обоняние. Я дам им его запах, и они отыщут его». «Отлично», – сказал Ричард. «Теперь осы». Шейла снова подняла руку и пошевелила пальцами. Она открыла глаза. «Сделано». Ричард посмотрел в коридор и увидел жужжащее облако, удаляющееся от них. «Идем», – сказал он, срываясь на бег. «Нужно не упускать их из виду, как можно дольше».